Спасибо, Господи, всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую со святым праздничным, воскресным днем, ногу втаим мы гробу Божией Матери, празднуем праздник Успения Божией Матери и праздник первой иконы Христовой, нерукотворенного образа Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всех нас встречает лик святой над вратами святыми церковными, приходящих в храм сей и уходящих из этого храма. Всех провожает лик Христов, Отче Христовый, взирает на каждого человека, грядущего в мир. Против икон очень дьявол восстает. До сего дня сектанты восстают, что иконы идолы. Мы поклоняемся не дереву, ни краски, ни бумаги, ни стеклу. Мы поклоняемся лику святому благодатному, освященному. И как бы лик святой передаточным звеном служит нам. На первообразное восходим ко престолу Божию. Как мы смотрим на фотографии близкого человека, мы же не бумаге поклоняемся. Нам дорог лик изображенного человека, на который мы смотрим внимательно, и воспроизводим мысли, тот лик, то ли ту личность, которая изображена на фотографии. Точно так и здесь, на образе святом, взирая на лик Христов, на лик Божией Матери, на лик святых угодников Божьим, мы именно и возносимся тем личностям, которые жили и которые предстоят у престола Божия в лике святых угодников Божьих. Вот иконам поклонялись самой глубокой древности, начиная от первого образа нерукотворенного, о котором читал только что батюшка. Вот древние иконы сохранились, евангелиста Луки, среди них и Владимирская икона Божией Матери, древние фрески, в катакомбах находятся первого века христианства, когда христиан мучили и уничтожали в Риме, они в катакомбах, пещерах молились, и стены пещер изображали, украшали священными изображениями. Среди них самое древнейшее изображение пастыря доброго Спасителя с овечкой на плечах. Также среди них древнейшее изображение Святой Девы Марии Аранты, молитвенницы с поднятыми руками или знамение по нашему, и многие другие изображения и надписи священные и символы, которые сохранились от первых веков христианства. Эти археологические раскопки, которые произведены были в катакомбах, свидетельствуют, что христиане с первых веков молились, почитали священные изображения, священные символы почитали, и никто не говорил, что это идолопоклонство. А в наши времена умники, въелись павшие в ереси, вот, говорят о том, что идолопоклонство, иконам святым поклоняться. Еще в Ветхом Завете Господь повелел строить скинию и поклоняться ей. И скиния эта была окружена изображениями херувимов, которым поклонялись. Вот святая святых отделялась завесой, которая была украшена вышивками херувимов. Вот и этим изображением поклонялись по повелению Божию. Ветхозаветные еще времена. Об этом говорит там святая Библия. И нам, дай Господи, почитать лик святой Божий, Господи, почитать лик Божией Матери, почитать лик угодников Божьих, молиться, поклоняться им. И через эти лики святые, да благодать Божия снисходит. Сколько Господь чудотворных икон творит. Вот, прославленных икон и Почаевской, и Казанской, и Владимирской. Сколько в огне не горели. Сколько сейчас наше время мира истекает от икон. Слезы за наши грехи текут от икон святых Божией Матери и угодников Божиих. Господь через святые иконы, через святые образа являет нам милости и знамения и в наши времена. И нам дай, Господи, как наши предки почитали святые иконы, и нам лик святой чтить, почитать, лик Божией Матери, лик ангелов, лик святых угодников Божиих чтить, благоговейно почитать, поклоняться с радостью и радоваться этой красоте, которая находится в храмах Божьих, в ликах святых угодников Божьих. Сейчас обнажи храм без икон. Пустое здание, как баптисты сейчас, и то сейчас баптюги, все разные сектанты, хитко стали лукаво поступать, борются с крестом, а чтобы людей привлекать к себе, кресты ставят на своих от этих сатанинских молениях. Вот, проезжаем мимо баптюг ихнего осинного гнезда, смотрю, ограда вся в крестах. Спрашиваю, что это за церковь такая? Баптюги там находятся. Обвешали все крестами уже, идите к нам. Расписаны стены уже все сценами из Евангелия, все уже. Вот, и такие же иконоборцы, они жуткие, страшные, вот. А сами, чтобы привлекать доверчивых людей, вот, уже фальсификацией занимается своего вероучения. Там ложь и обман. Православный храм есть корабль духовный. С древнейших времен, с первых апостольских времен, храмы все украшались и святыми иконами, украшаются. И будут люди украшать и молиться перед святыми ликами угодников Божиих до скончания века. И дай, Господи, чтобы и в нас храм чудным ликом и иконописанием был украшен, чтобы и наши дома святые уголки имели обязательно, чтобы в каждом святом углу был лик Спас, лик Божией Матери, лик святителя Николая, угодников Божиих и ангела-хранителей, крест святой, чтобы обязательно был в каждом угле святом домашней церкви нашей. Сохрани, Господь, гнаться за модой сейчас, подешевле и покрасивее, на базарах католических понакупят иконочек разных, вот, ложных изображений, крестов католических понакупят, понавешают. Они безблагодатны, кощунственны. Нельзя их употреблять. Иконы должны быть правильного изображения, вот, правильно освящены в храме Божием. Вот, благодатны должны быть иконы. Над каждым крестом и иконы читается молитва особая, благодатная, святительная. Батюшка освящает, окропляет святой водой. Вот крест и иконы святые, и тогда они с этого момента становятся благодатные, освященные благодатью Духа Святого. Слава Богу, и в сегодняшний день Господь сподобил нас помолиться во второй день праздника Успения, праздника нерукотворенного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Древний образ перед вами стоит нерукотворенного образа. Ангелы держат у брус святой лик святой на полотне изображенный. Первый образ Спасителя и строгий, и величественный лик, и вместе с тем милостивый и благостный. Все в лике Христовом есть. Как не мог изобразить Его правильно иконописец Анания, так и мы не можем точно вообразить лик Христов. Он для одних строгий, для других печальный, для третьих он милостивый, добрый. Какое состояние души нашей, таков и лик Христов, на который мы взираем и молимся в жизни нашей земной.